Глава 13. Умерен будь в еде. Вот заповедь одна. Вторая заповедь – поменьше пей вина. Ибн Сина, Авиценна. Вечером, после того, как ребята ушли к себе, я осталась с Родой на кухне. Многое мы ей сегодня поведали об академии, многое нет. Но, видимо, любопытство хозяйки не удовлетворили. Поэтому, налив нам по чашке отвара, она уселась напротив и поинтересовалась. «А теперь рассказывай». Сначала я застыла в нерешительности и сомнении, но потом подумала, почему бы и не рассказать. «Даже не знаю, что тебе ответить. С чего начать?» «Прижилась в нашем мире?» «Тоже непростой вопрос. Наверное, все же нет». «Почему?» «Рода, ваш мир очень странный. Он какой-то наивный, простой и в чем-то абсурдный. Но разве можно так доверять друг другу?» «А почему нет?» «Это сложно объяснить. Люди могут обмануть, предать». «Ты не обманываешь и не предаешь». Тебя не обманывают и не предают. Такой у нас закон. Почему тебе кажется странным, когда люди ценят свой мир и следуют правилам? Это противоречит человеческой натуре. Ты в этом уверена? Мы так живем не одну тысячу лет и прекрасно живем. Что тут скажешь? Я не собираюсь следовать правилам этого мира и буду поступать так, как удобно и выгодно мне. Но Роди, я этого не сообщила. «Возможно». «А что у тебя с этими мальчиками?» «Ты спрашиваешь про кого-то конкретного или про обоих сразу?» Поинтересовалась я, хитро улыбаясь. «Хоть про кого-нибудь из них?» Я покачала головой. «Кроме отношений тройки, нас больше ничего не связывает». «Только и всего?» Разочаровалась хозяйка. «Только. В моем мире даже между влюбленными людьми такой близости нет. Только и всего». Я ни одного из них не рассматриваю как мужчину. Почему? У них высокое положение, они влиятельные, богатые, красивые. Что тебя не устраивает? Как мужчины они меня не привлекают. Да и как они могут привлекать, когда я ощущаю их как часть себя? Это извращение какое-то. Что же за мужчина тебе нужен? Тот, что сильнее меня. И тот, о котором я не смогу забыть. Выкинуть его из своей жизни. Настоящий мужчина. Очень умные и торжественные слова. Самой понравилось. Что за глупости у тебя в голове? Главное, хорошо и выгодно выйти замуж, а перед этим узнать жениха. Ну да, ну да. Про 30 лет я до сих пор помню. Да и кто говорил про замужество? Мне сейчас серьезные отношения ни к чему. Моя жизнь и без того сложна, чтобы еще один геморрой себе приобрести. «Что?» – переспросила Рода. «Проблемы», – перевела я. «Не рассказывать же в самом деле, что это за болезнь». «Проблемы должен муж решать». «Угу». На это я только покачала головой, и Рода неодобрительно поджала губы. «Но, может, попробуешь со своими?» «Нет, Рода, должна открыть тебе страшную правду». В тройках невозможны отношения интимного характера. Тогда мы не сможем сохранить связь и работать. Да и желания такого не возникнет. В этот момент я почувствовала всплеск негодования и удовлетворения. Ага, значит, ребята подслушивают. Надо сворачивать разговор. Рода, посоветуй мне лучше, чем заняться на каникулах. Где можно отдохнуть? Что, библиотека больше не привлекает? Нет. Ее мне хватает в академии, так что надо сделать перерыв, иначе только хуже станет, если перезанимаюсь. Тогда увольнение у тебя получилось в самое удачное время. Сейчас идут празднования начала весны. Хотя погода выдалась немного прохладной, тем не менее она замечательная. Завтра будет ярмарка. Со всех окрестностей в столицу будут стекаться торговцы, артисты и гости. Очень советую сходить. Да? «И все?» – уточнила я. «Потом можно отправиться...» Буквально через полчаса объяснений я уже знала, где и как можно хорошо провести время. Отпуск оказался практически ясным. Что ж, посмотрим, что нам принесет завтрашний день. Я встала на удивление рано. Странно, всегда была совой. Может, привычка срабатывает... Или то, что, судя по эмоциям, оба моих оболтуса уже поднялись и развлекаются. Умывшись и приведя себя в порядок, я вышла на крыльцо, откуда и исходил восторг. Около изгороди Дима флиртовал с какой-то девушкой с кувшином. Картина маслом. Мы распушили хвост. Кстати, о хвосте. Он подергивался и слегка помахивал из стороны в сторону. Надо запомнить. Видимо, у драконов так выражается волнение. Или интерес. Об этом я и спросила Славу, который сидел на крыльце и невозмутимо наблюдал эту картину, хотя девица кидала призывные взгляды на него. «Драконы обычно хорошо контролируют движение своего хвоста. Отсутствие контроля считается либо слабостью, либо проявлением власти». Тут же пояснил оборотень. «В смысле?» «Но они используют его при поединках, в личной жизни, для обозначения статуса. Хвост очень символичен. Нерассчитанное движение говорит о слабости и глупости, в данном случае о молодости и беспечности. Перед нами дракон не чинится». Тут я ощутила напряжение, и хвост ящера с силой ударил по кусту. Листва осыпалась. «Нифига себе! Если Рода увидит, она тебе его отрежет!» Негромко проговорила я, зная, что Дима меня услышит. Хвост присмирил, но злость в драконе плескалась немалая. «Злиться, что я тебе рассказал?» Усмехнулся Слава. «Да, я заметила, что у Димы много секретов. Очень интересно было бы их узнать, как и твои». Слава замер. «О чем ты?» «О том, что ты почему-то не едешь домой. Дима, к примеру, поругался с родителями и братом. А вот что здесь делаешь ты, когда у тебя есть семья?» «Мне нельзя туда ехать. Так постановил совет моего рода». Немного грустно ответил оборотень. «И что же заставило их выпереть тебя?» «Что?» «Ну, попросить тебя покинуть род. Ведь не по своей же воле ты оттуда уехал». Слава молчал, и в сердце его разлилась такая боль, что я, вскочив и вытаращив глаза, бросилась к бочке с водой, чтобы умыться и прийти в себя. От забора раздалось шипение и повеяло злостью. Постепенно боль стала сходить на нет. «Боже, что это было?» – спросила я, вернувшись на место. «Ты что, гей? И из-за неправильной ориентации тебя выгнали?» «Кто я?» «Не понял, оборотень. Может, в этом мире это как-то по-другому называется? Ну, тебе нравятся мужчины. Я заметила, что ты совсем не обращаешь внимания на женщин». В первое мгновение ничего не происходило, а потом случились сразу две вещи – раздался хохот дракона, ему было очень весело, и обиженный оборотень высказал мне. «У меня есть девушка, которую я люблю. Мне другие не нужны». И, поднявшись, ушел в дом. «Ох, какие мы правильные и верные! Хоть чем-то этот мир мне близок». Девица у калитки, увидев, что ее кавалер смеется без причины и вообще странно себя ведет, нас же она не слышала, пошла дальше по улице, а Дима присел рядом со мной, все еще посмеиваясь. «Ты его обидела?» «А то я без этого академика не догадалась бы. Он переживет, никуда не денется. Зато мы узнали причину его безразличия и, скорее всего, отъезда из дома». Повернув голову, я увидела, что Дима пристально на меня смотрит. «Ты просто ужасна!» Мурлыкнул он. «Спасибо. Только выйди из образа шикарного кавалера, а то меня сейчас стошнит». «Прости», – улыбнулся дракон и после непродолжительного молчания спросил. «Почему я и Велеслав тебя не привлекаем?» «Ты слышал вчера все причины». «Но правды ты так и не сказала». «Ты маленький для меня». «О, а сколько тебе лет?» 27. «Что?» – шокированно выдохнул Дима. «Да ты еще ребенок». «Да?» – пристально посмотрела я на него. Он запнулся, задумался и через пару минут ответил. «В своем мире вы очень быстро стареете душой». Мне нечего было возразить на это. «Дим, а сколько живут драконы?» Поморщившись от своего сокращенного имени, ящер, немного помедлив, ответил. «В среднем 2000 лет». «Что? Все, выносите меня». Почувствовав степень моего потрясения, дракон пояснил. «Зависит от особи. Кто-то меньше, кто-то больше. А у вас?» Тоже немного помедлив, я ответила. Лет 70, если повезет. Теперь в полном шоке был Дима, и мне кажется, в еще большем, чем я. «Почему ваш мир так быстро убивает своих детей?» С недоумением спросил дракон. На это я не могла ничего ответить. Я не знала, и он меня понял. «Ладно, пойдем отловим нашего волосатого друга и отправимся на ярмарку. Пора уже. Кстати, в кого он оборачивается?» Дима, весело посмотрев на меня, пожал плечами. «Ну вот, значит, будет что еще выяснить». Ярмарка проходила на огромной центральной площади, где сейчас стояли повозки с красивыми цветными тентами. Люди в толпе были так ярко одеты, что у меня начали болеть глаза. «Как здесь много народа!» – воскликнул оборотень. «И к каждому аттракциону длинные очереди!» Посмотрела по сторонам и, отметив, что к каждой повозке выстроилось не более 10 человек, махнула рукой. «Разве это очередь?» «Вот у нас на почте, вот это очереди! В них не только состариться, но и покалечиться можно!» Ребята недоверчиво на меня покосились, но ничего не сказали. Они привыкли к моим странностям и все меньше спрашивали о незнакомых словах, довольствуясь смыслом сказанного. «Вот и Слава зря спросил про геев. Не знал бы, что это значит, и не дулся бы.